Младенцы учатся сразу после рождения. Вклад Маугли в науку. В 18-19 веках внимание ученых, занимающихся исследованием развития человека, привлекла фигура дикого ребенка. Самые известные еще из мифологии одичавшие дети – это основатели Древнего Рима, братья Ромул и Рем, якобы вскормленные волчицей. Но и в реальной истории встречались случаи, когда выброшенные дети выживали благодаря заботе животных. Их иногда еще называют «детьми Маугли» в честь персонажа книги Киплинга. Эти дети, выросшие в дикой природе, не слышали человеческой речи, не испытывали человеческих привязанностей и не проходили социализации в раннем возрасте. И если их находили, попытки приобщить их к цивилизованной жизни сопровождались большими сложностями. Причем, чем позже их находили, тем труднее было их очеловечить. Они тяжело обучались навыкам принятого в обществе поведения и на протяжении всей жизни отставали от других людей в интеллектуальном развитии. Жизнь их обычно была не очень долгой, по одной из версий, потому что их организмы не воспринимали обработанную пищу, которой их кормили опекуны. Истории детей Маугли были очень важны для изучения мозга, поскольку они опровергали идею о том, что мозг – это готовый механизм с заданными свойствами. Очевидно, что условия раннего детства фатальным образом повлияли на развитие мозга диких детей. А это означало, что опыт, по крайней мере полученный в раннем детстве, влияет на скользкое складчатое вещество в нашей черепной коробке. Из этого следовало, что наш мозг не закрыт, а подвержен влиянию среды и активно взаимодействует с окружающим миром. То есть мы продолжаем развиваться и вне материнской утробы. Сегодня этим заявлением мало кого удивишь, но еще недавно концепции детства не существовало вообще, а дети считались взрослыми, просто необученными манерам и ремеслам. Большой взрыв младенческого мозга. Сегодня нам известно, что младенец рождается с незрелым мозгом, который за первые 5 лет жизни делает громадный скачок в развитии. У малыша каждая клетка мозга имеет всего 2-3 тысячи связей, а уже к 3 годам набирает их примерно 15 тысяч. Это происходит потому, что мозг младенца на всякий случай реагирует на все сигналы органов чувств, мгновенно создавая для поступающей информации новые отростки нейронов, которые соединяются между собой и обмениваются сигналами. Но с течением времени оказывается, что не все образовавшиеся связи полезны. Пока младенец учится обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств, и управлять своим телом, связи, использующиеся чаще, укрепляются, а неиспользуемые ослабевают. Многие связи и вовсе исчезают. Этот процесс очищения от лишних синапсов называется синаптическим прунингом и существует для того, чтобы повышать эффективность работы мозга. Чрезмерное количество невостребованных связей создавало бы информационный шум, мешая важным электрохимическим сигналам. Поэтому остаются только те связи, которые действительно нужны организму. Благодаря этому процессу у подросшего ребенка будет значительно меньше связей, чем у младенца, но при этом его мозг будет работать эффективнее. Новые данные свидетельствуют о том, что в процессе прунинга участвуют иммунная система мозга и клетки микроглии, о которых упоминалось во вступлении. Нарушение работы микроглии относится к разряду аутоиммунных заболеваний, когда иммунные клетки по ошибке уничтожают здоровые нейронные связи. Некоторые исследователи считают, что это может приводить к когнитивным нарушениям и таким психическим расстройствам, как депрессивное, тревожное или обсессивно-компульсивное расстройство. Процесс ослабления нейронных связей и прунинг часто для простоты иллюстрируется простым слоганом «Use it or lose it» – «Используй или потеряешь». Правда, не стоит абсолютизировать эту формулу и считать, что она может решить любые проблемы, связанные с дегенеративными нейронными процессами. Кроме использования нейронных связей, например, для интеллектуальной нагрузки, здоровье мозга зависит и от общего состояния здоровья, наследственных и хронических заболеваний, питания, экологии, психологических травм и множества других факторов. Все, что негативно влияет на здоровье, плохо сказывается на мозге, так как он не является изолированной системой в нашем организме. Есть мнение, что пластичность мозга объясняется эволюционными причинами, а именно прямохождением. Когда люди начали ходить на двух ногах, тазовые кости должны были стать уже. Это значит, что размеры женского таза, его пропускная способность, зафиксировались, и женщина не смогла бы родить ребенка с уже сформированным мозгом, поскольку у него была бы слишком большая голова. Выход – рожать, пока пролезает, простите, а развиваться будет потом. Благодаря этому человек, развивая, умеет приспосабливаться под конкретную среду и условия – климат, питание, культуру, язык или эмоциональную обстановку. Может быть, именно эта особенность сделала людей такими живучими и всеядными и помогла нам распространиться по всей Земле. Первый критический период развития. Первые дни, месяцы или годы жизни, в зависимости от того, о развитии каких нервных функций идет речь, называют критическими. Потому что для оптимального формирования нервной системы крайне важно в это время получить определенные стимулы. Визуальные для формирования зрения, звуковые для развития слуха или речевые для овладения родным языком в будущем. Можно сказать, что в это время мозг активно реагирует на сигналы среды и обучается. Поэтому в этот период внешние условия колоссально влияют на мозг. Например, всего за 2-3 года большинство детей осваивают азы языка, а к 5 годам уже владеют речью в полном объеме. А если они живут в мультилингвальной среде, это может быть и 2 языка, и 3. Но если в этот критический период человек не будет слышать человеческой речи, у него могут возникнуть не только проблемы с речью, но и задержки в развитии, как у детей Маугли. Есть даже теория, что воздействие неупорядоченного шума в первые годы жизни может вызвать нарушения в развитии. При этом известно, что чем больше слов слышит ребенок в первые годы жизни, не обязательно обращенных к нему, тем лучше развивается его интеллект. Мозг пластичен всю жизнь. 3 периода пластичности. Американский нейроученый Майкл Мерцених, один из первооткрывателей и апологетов теории пластичности мозга, считает, что способность мозга к обучению следует делить на 3 периода. Критический – раннее детство, чувствительный – детство и подростковый возраст и взрослый. Он убежден, что и в зрелом возрасте можно компенсировать нарушения формирования мозга, произошедшие в детстве, и разработал методику тренировок, с помощью которой пытается корректировать различные речевые нарушения – дислексию, дисграфию и некоторые другие. Методика пока вызывает споры и критику, но многим приносит реальную помощь. Эксперименты американского профессора Марион Даймонд, проведенные в 1964 году, показали, что у крыс, выращенных в просторных клетках с кучей игрушек, кора больших полушарий была на 6% толще, чем у тех, которые росли в тесных пустых клетках. Это наглядно показало, что на формирующийся мозг можно влиять непрямым воздействием через обстановку, окружающие предметы и различные занятия. Среду, которая способствует развитию мозга, Даймонд назвала обогащенной, а не способствующую – бедной. Тут ничего нового, расти в богатстве хорошо, а в бедности плохо. Но об этом мы поговорим в отдельной главе, посвященной мозгу и экономическому неравенству. Уже упоминавшийся Майкл Мерцених в 1970-х годах заметил проявление нейропластичности во время экспериментов над обезьянами, причем совершенно случайно. Он с коллегами исследовал нервную деятельность млекопитающих, проводя эксперименты с нервными волокнами животных. Для исследования они составляли карты головного мозга обезьян, которые показывали распределение биоэлектрической активности, и вскоре заметили, что эта активность меняется с течением времени. Мерцених при помощи несложных экспериментов выяснил, что в зависимости от двигательной активности обезьян менялось строение связей и активность нейронов в их головном мозге. Позже было доказано, что мозг, обучаясь, способен меняться и у людей, в том числе у взрослых. Связи между нейронами появляются, укрепляются, ослабевают и исчезают. Но во взрослом возрасте это происходит при других обстоятельствах и часто имеет более выраженный предел возможностей, чем в критические периоды детства и отрочества. Но суть остается та же. Обучение новому создает нейронные связи, а потеря активности приводит к их исчезновению. Нейропластичность может развиваться при утрате конечности или органа чувств. Поток сигналов от органов меняется, что приводит к реорганизации паттернов активности в мозге. Умственные усилия, такие как узнавание, обучение, повторение, запоминание, тоже вызывают изменения структуры связей. Нейропластичность часто проявляется после травм мозга, когда выжившие клетки пытаются компенсировать отсутствие погибших и выращивают для этого новые связи. Или же на организацию мозга могут повлиять эмоциональные события, психологические травмы, длительный стресс. Классический пример, которым часто иллюстрируют пластичность мозга у взрослых, знаменитая серия исследований лондонских таксистов, проведенная ирландским нейрофизиологом Элеонор Магуайр. Эти исследования доказали, что процесс обучения заставляет мозг физически меняться. Лондон – топографически очень сложный город, и таксистам приходится учиться несколько лет, чтобы получить лицензию. Исследования Магуайр показали, что у тех, кто прошел обучение, объем серого вещества в гиппокампе на треть больше. Гиппокамп вовлечен в формирование памяти, а также является значимым центром пространственной системы мозга. Причем оно увеличивается именно в процессе обучения, а не изначально более развито у тех людей, которые сумели сдать экзамены. У того, кто перестает работать таксистом, выходит на пенсию, например, гиппокамп снова теряет в объеме. А чем более развит гиппокамп, тем лучше способности к пространственной ориентации и возможности все это запомнить. Таким образом, научно доказано, что мы не рождаемся с заданными способностями и что обучение физически меняет мозг, а вместе с ним трансформируется и наше мышление. Получается, мозг по своей природе все время находится в процессе обучения. Это его образ жизни, если хотите. Что такое нейропластичность? Когда мы говорим о том, что мозг может расти и меняться, мы часто подразумеваем два процесса. Нейрогенез – появление новых нейронов, и синаптическую пластичность – появление и удаление связей нейронов. Итак, нейрогенез – первый тип нейропластичности. Долгое время считалось, что в мозге не могут появляться новые нейроны. Фраза «нервные клетки не восстанавливаются» как раз об этом. Но сейчас известно, что это не так, и в мозге есть зоны, в которых из недифференцированных клеток регулярно образуются новые нейроны. Нейроны – это клетки, из которых состоит нервная система. Нейрон способен вырабатывать и передавать электрические сигналы. Его функции заключаются в приеме, обработке, хранении и передаче информации по нервной системе при помощи электрических и химических сигналов. Обычный нейрон состоит из тела клетки, ветвистых, похожих на дерево, отростков приемников информации, дендритов, и еще одного отростка, по которому информация идет от нейрона дальше – аксона. Одна из зон, в которых могут появляться новые нейроны, уже упомянутый ранее гиппокамп, связанный с памятью. Вторая – область вокруг желудочка мозга, субвентрикулярная, откуда молодые нейроны мигрируют в обонятельную луковицу. Она связана с миндалиной, парным органом, участвующим в эмоциональных реакциях, гиппокампом, памятью, голубым пятном в стволе мозга, участвует в переживании тревоги и паники, черной субстанцией в среднем мозге, функционально связана с движением, мотивацией и ощущением вознаграждения, и с корой. Вероятно, эти сложные связи остались еще с тех времен, когда мы, как и другие млекопитающие, больше доверяли своему носу, чем умствованием. В любом случае, обоняние играет очень важную роль в формировании нашего эмоционального состояния. Запахи сильно въедаются в память, и если вы вдруг унюхаете одеколон, которым неумеренно опрыскивались в шестом классе, на вас могут нахлынуть давно забытые воспоминания, которые без этого запаха не вспомнились бы. Нейробиолог Венди Сузуки предлагает думать о кулинарии и парфюмерии как о сферах, способствующих развитию мозга. Еще один тип пластичности – синаптическая. Благодаря ей уже существующие нейроны выращивают и перестраивают отростки, при помощи которых связываются друг с другом и передают сигналы. Место соединения нейронов называется синапсом, поэтому эта пластичность синаптическая. У каждого нейрона имеются тысячи веточек с химически чувствительными кончиками, синапсами, которые быстро реагируют на любой опыт, например, увеличиваются в размерах, если нервный путь используется часто. Этот процесс можно представить в виде расширения дороги. Если по лесу ходят люди, появляется тропинка. Если людей много, они протаптывают дорожку. Когда на ней появляется транспорт, строят автомобильную дорогу. Поток машин увеличивается, дорога превращается в магистраль. Всякий раз, когда вы учитесь, например, танцевать твист, и стараетесь при этом не запутаться в своих ногах, вы прокладываете все более широкую дорогу связей в своем мозге. А когда ноги совсем перестают путаться, магистраль открыта. Благодаря этим двум принципам возможны масштабные проявления нейропластичности. Например, перестройка целых нервных сетей со сложными взаимодействиями, обучение, изменение мышления и характера функционирования целых участков мозга. Эти процессы пока еще не изучены в полном объеме, но главный принцип мы уже поняли, и он должен изменить наш взгляд на себя и других людей. Идею нейропластичности активно пропагандирует американский психиатр Норман Дойч. Помимо ученой степени по медицине, он получил образование в области философии и степень по психоанализу. И неудивительно, что именно такой человек призывает пересмотреть традиционную научную парадигму, с которой мы подходим к изучению человека. Обширные знания и большой кругозор помогают ему выходить за рамки привычного мышления и, помимо прочего, в своих публикациях напоминать о том, как важно для современной нейропсихиатрии признать психоаналитическую концепцию бессознательного. Он предлагает найти, как концепция бессознательного отражена в реальной структуре мозга. Сегодня это, может быть, звучит вполне разумно, но еще 2-3 десятка лет назад к субъективным переживаниям человека ни в медицине, ни в биологии не относились серьезно.